Глава 9. Аня. Я ворочалась всю ночь, так и не смогла сомкнуть глаз. В итоге встала с кровати и направилась на кухню. Налила в стакан воды и поставила на стол, не переставая думать о всем, что случилось. «Не спится?» Я вздрогнула, услышав голос Игоря, и перевела на него растерянный взгляд. «Не спится», — отозвалась я тихо, рассматривая мужское лицо. Соломон тоже выглядел помятым. Оно и понятно, свалились ему с Машей, как снег, на голову. Я чувствовала себя неловко, но мне некуда было идти, кроме как на улицу. В крайнем случае, на пристань, в прохудившуюся лодку. Мужчина подошел к чайнику и тоже налил воды. Пить из крана было опасно, хоть вода на вид и была чистой, но запах от нее исходил специфический. Мы, местные жители, набирали воду в роднике, кто был побогаче, те покупали в бутылках или пробивали скважины. Водопроводная вода годилась лишь для огородов. «Игорь, спасибо вам!» Я неотрывно смотрела на мужчину. «Говорят, что гордыня – страшный грех. Но я не умела принимать чужую помощь вовсе не потому, что хотела взять грех на душу, а потому, что до этого дня нам никто не помогал. И я не понимала, зачем ему все это сдалось. Неужели у него не было своей личной жизни, чтобы вникать еще и в нашу?» «На ты, Ань! Давай перейдем на «ты». Я старше тебя, да, но не настолько, чтобы ты мне выкала». Игорь помрачнел и нахмурился. «Присядешь? Я все равно собирался на днях с тобой поговорить. И раз тебе не спится, то уверен, сейчас самое подходящее время. Хочешь, выйдем на улицу, чтобы не разбудить Машу?» «Хорошо». Я сделала несколько глотков воды и почувствовала себя значительно лучше. «Давайте, давай», – поправила я саму себя, – «выйдем на улицу». Все равно не усну. В воздухе пахло дождем. И совсем скоро они зарядят, а после них придут холода. А пока погода стояла очень теплая. Даже и не вспомню, когда такая осень была в последний раз. Коснулась кончиками пальцев листьев дикого винограда, что рос возле дома, и обернулась. Игорь стоял позади и смотрел на меня изучающим взглядом. Мне не по себе стало от его глаз, что следили за мной. «Да что там, я с мужчинами редко когда пересекалась, а тут...» «Я понимаю, что я для вас совершенно чужой человек, но я бы хотел вам помочь с Машей, меня не стоит бояться». Игорь снял с себя ветровку и накинул мне на плечи, а я дернулась от этого жеста. Смущенно смотрела в мужское лицо, понимала, что рано или поздно придется поговорить и, возможно, даже попросить его о помощи с оформлением всех документов для опеки над Машей. Но что Игорь сам затронет эту тему, никак не ожидала. Сердце затрепыхалось в груди, и я сцепила руки в замок. «Спасибо. Я совсем не знаю, что мне делать дальше и как проходит процедура оформления опеки. Но Машу в детский дом я не отдам», – категорично заявила я. «Если это возможно?» «Возможно», – кивнул Игорь. «И о Маше я хотел тоже с тобой поговорить. У вас нет жилья и денег». «Нет прописки, фактически вам некуда идти. Маша мне все рассказала. Про родителей, про пьянки, что ты работаешь в каком-то магазине уборщицей, сводите концы с концами. Но это все неправильно. Да, я посторонний для вас человек, но позволь мне помочь. Вы можете жить в этом доме столько, сколько будет необходимо. Если ты захочешь, я заберу вас с собой. У меня есть свободная квартира». Я помогу тебе с учебой и с работой, Маше с садиком, а потом и со школой. Зачем? Я уже едва унимала дрожь, слушая вкрадчивый и тихий голос Игоря. Соломон говорил убедительно, но я с детства была научена, что бесплатный сыр бывал только в мышеловках. И только я протяну руку к лакомству, как могу лишиться чего-то важного и ценного. В данном случае мне хоть и нечего было терять, но довериться постороннему человеку, которого видела всего несколько раз в жизни, опрометчивый шаг. «Что зачем?» Игорь растерянно на меня смотрел. Но я пребывала в куда большем замешательстве. «Зачем вам это нужно?» Я не заметила, как снова перешла на «вы». «У меня нет денег, я не смогу с вами расплатиться», — говорила я прямо. Нет, Игорь ни намеком, ни взглядом не давал понять, что этот час расплаты и вовсе когда-то придет. Но ведь рано или поздно он придет? Или мужское сердце было настолько добрым и безграничным на такие щедрые поступки и жесты? Ни за что не поверю. Ни одна живая душа в поселке нам ни разу и ничем не помогла. Даже куском хлеба и лишней конфеты для Маши. Что уж было говорить о чужом человеке, душа которого потемки. И это я тоже понимаю. Но разве я что-то говорил о деньгах? Поверь, у меня их достаточно, чтобы обеспечить вас обеих и даже весь поселок в целом. Но до него мне нет никакого дела, — с жаром заявил мужчина. Процесс опеки и вовсе пройдет без сучка и задоринки, если мы распишемся. Маша автоматически попадет и под мою опеку, а ты на законных основаниях получишь прописку и ежемесячное содержание. «Что?» – пискнула я. Мне хотелось схватиться за сердце. Я смотрела на мужчину испуганным, затравленным взглядом. Он предлагал мне несусветную глупость, на которую я никогда не соглашусь. Шанс получить опеку над Машей в твоем случае ничтожно мал, но вероятен. А брак... Мы оба понимаем, что за ним не будет стоять ничего, кроме вашего благополучия. В любой момент, когда ты встретишь подходящего парня, получишь развод. Мы можем даже жить отдельно. Вы сошли с ума, да? Недоверчиво ухмыльнулась я, не веря по-прежнему своим ушам. Видимо, я все же спала, потому что на реальность это походило мало. Нет, я не шучу. Я предлагаю тебе варианты. Игорь стоял рядом со мной и даже не шевелился, когда меня уже трусило так, словно я находилась в лихорадке. «Брак – формальность. Он не обязывает тебя жить со мной под одной крышей, спать в одной постели. Но это самый простой и быстрый способ решить вопрос с опекой. У вас нет жилья, у тебя нет работы. Я узнал обо всех нюансах в органах опеки. Оформление документов займет время. Пока я урегулировал вопрос на местном уровне. Но это очень длительный процесс». «Даже несмотря на то, что ты ее родная сестра, существуют законы. Не хочешь брак? Я могу снимать вам жилье, сделать временную прописку. Но даже и в этом случае, как ты понимаешь, те деньги, которые положены вам от государства, это маленькие крохи». Он напирал, словно танк, давил меня доводами. «Мне нужно подумать», — резко оборвала я Игоря. «Я и без того понимала, что просто не будет». Что без собственного угла, без денег, меня начнут футболить отовсюду, и никому дела не будет до человеческих чувств и стремления сохранить то ценное, что держало меня в этой жизни, придавало сил не опускать руки. Моя Маша как раз и была для меня тем лучиком света, ради которого я бы на многое пошла. Потому что у нас, кроме друг друга, больше никого не было. Мы были одни, единое целое. И вот теперь этот мужчина, внезапно появившийся в нашей жизни, претендовал на место в наших жизнях. Но только ради чего? Жалость? Страдание? Но ведь он совсем не просил ничего взамен. Это казалось противоестественным. В моем мире таким совпадением и подарком судьбы не было места никогда. У матери есть брат. Я не знаю, жив он или нет, но... Аня. Игорь склонился надо мной, а мне показалось, что он занимал все свободное пространство. От его близости и уверенного тихого голоса на коже выступали мурашки. Я попробую о нем что-то узнать. Но, как ты понимаешь, в ближайшее время придется на что-то решиться. Органы опеки идут мне навстречу, и они в курсе вашей непростой ситуации. Я могу купить в поселке любой свободный для вас дом, но сама-то ты хочешь оставаться здесь после всего произошедшего? А Маша? Где ей будет лучше, в городе или здесь, в богом забытом месте? «Я не знаю», – тихо ответила я. «Это все очень неожиданно». «Хорошо, ты подумай, я ведь не тороплю». Игорь слабо улыбнулся. «Маша славная девочка, а ты совсем ничем не рискуешь». Да, собственно, Игорь был прав. Чем я рисковала, по сути? Администрация района выделит мне захолустный угол, малые крохи денег и забудет о нас, поставив отметку в отчете. Органы опеки будут инспектировать нас по каждому маломальскому случаю и трепать нервы. Люди в поселке, прознав о доброте приезжего молодца, купившего погоревшим сироткам дом, и вовсе начнут сживать. Но довериться самой и доверить судьбу моей маленькой сестры совсем незнакомому человеку было очень страшно. Очень. И я точно не сомкну сегодня глаз, думая обо всех его словах. «Хорошо, я подумаю», — согласилась я и кивнула Игорю, делая несколько шагов назад, освобождаясь от шлейфа приятного аромата, что от него исходил.